Глава 21. «С грибами шутки плохи», – заметила миссис Киддер. Замечание это миссис Киддер повторила раз, наверное, десятый за последние несколько дней. Люси в ответ промолчала. «Я лично в рот их не беру», – говорила миссис Киддер. «Больно уж опасно. Это еще слава богу, что обошлось только одним покойником. Все поголовно могли сгинуть, и вы, мисс, в том числе. Просто чудо, что уцелели». «Грибы тут ни при чем», – сказала Люси. «Они были вполне доброкачественные». «Ох, не верится», – сказала миссис Киддер. «С ними шутки плохи, с грибами. Одна поганка затешится и каюк. Чудно, право», – продолжала миссис Киддер, гремя в раковине тарелками и мисками. «И как все сходится один к одному. У сестры старшенький слег с корью. У нас Эрни упал и сломал руку. А у мужа чирьи пошли по телу, и все на одной неделе. Рассказать кому, так не поверят, правда? И здесь то же самое не лучше», – рассуждала миссис Киддер. «Сперва это убийство. Страсть какая! А теперь вот мистер Альфред отравился насмерть грибами. Кто будет следующий, интересно знать?» Люси с легким содроганием подумала, что и ей это было бы не безинтересно. «Мужу теперь не нравится, что я хожу сюда», – говорила миссис Киддер. «Думает, это может принести несчастье. Но я скажу, мне мисс Крокенторп знакома не первый день. Она приятная дама и рассчитывает на меня. И потом говорю ему, не оставлять же весь дом на бедную мисс Айлсбороу. Разорваться ей, что ли? Вам, мисс, с подносами с одними вон сколько мороки». Люси вынуждена была согласиться, что на данный момент преимущественное содержание жизни и вправду составляют подносы. Вот и в эту минуту она занималась тем, что собирала подносы, предназначенные тому или иному из болящих. «А уж сестры эти, они палец о палец не ударят», – развивала тему миссис Киддер. «Знай, подавай им раз за разом чаю, да покрепче, и с харчами они на всем готовеньком. Прямо силушки моей больше нет». Монолог ее был исполнен глубокого самодовольства, хотя фактически она за это утро наработалась совсем немногим более обычного. Люси сказала с чувством: «Не жалеете вы себя, миссис Киддер». Миссис Киддер замолчала, довольная. Люси взяла первый поднос и пошла с ним наверх. «Это что такое?» – с неодобрением осведомился мистер Крокенторп. «Крепкий бульон и заварной крем», – сказала Люси. «Забирайте назад», – сказал мистер Крокенторп. «Я к этой бурде не притронусь. Я же сказал сестре, что хочу бифштекс». «Доктор Куимпер считает, что с бифштексами вам следует повременить». Мистер Крокенторп фыркнул. «Я уже практически выздоровел. Завтра встаю. А как другие?» «Мистеру Гарольду гораздо лучше», – сказала Люси. «Он завтра возвращается в Лондон». «И слава богу», – сказал мистер Крокенторп. «А Седрик? Есть надежда, что и этот завтра уберется на свой остров?» «Нет, он пока не уезжает». «Жаль. А как Эмма? Почему меня не навещает?» «Она еще в постели, мистер Крокенторп». «Любят женщины себя нежить», – сказал мистер Крокенторп. «Вот вы молодец, крепкая девица», – прибавила она одобрительно. «Верно, день-деньской на ногах». «Не могу пожаловаться на недостаток моциона», – сказала Люси. Мистер Крокенторп удовлетворенно кивнул головой. «Крепкая, молодец. И не думайте, я не забыл, о чем у нас с вами был разговор. Увидите, настанет день, и тогда мы посмотрим. Не вечно же Эмми всем заправлять по-своему. И не слушайте, когда другие вам наговаривают, что будто бы я старый скряга. Я просто бережливый. Сумел сберечь кругленькую сумму и знаю, на кого ее потрачу в нужное время». Он воззрился на нее с плотоядной усмешкой. Люси, увернувшись от его цепких пальцев, поспешила к двери. Следующий поднос предназначался Эмме. «Ох, Люси, спасибо вам. Я уже окончательно пришла в себя. Есть хочу. Это хороший признак, правда?» «Знаете, милая», – продолжала она, покуда Люси прилаживала у нее на коленях поднос. «Меня так мучает мысль о вашей тетушке. Вам, вероятно, было некогда съездить повидаться с ней». «Честно говоря, да». «А ведь она, должно быть, скучает без вас». «О, не беспокойтесь, мисс Крокенторп. Она же понимает, какое мы пережили ужасное время». «Вы ей звонили?» «В последние дни нет». «Так позвоните. Звоните ей каждый день. У старого человека совсем другая жизнь, когда с ним делятся новостями». «Вы очень добры», – сказала Люси. Спускаясь вниз за новым подносом, она чувствовала угрызение совести. Сложная обстановка, когда все в доме слегли, целиком поглотила ее внимание, не оставив времени подумать о чем-либо постороннем. Она решила, что сразу, как отнесет поесть Седрику, позвонит мисс Марпл. В доме к этому времени оставалась уже только одна сестра, и они с Люси поздоровались, столкнувшись на площадке. Седрик, невероятно прибранный, ухоженный, сидел на кровати и что-то озабоченно писал на листках бумаги. «Привет, Люси», – сказал он. «Ну, каким адским варевом будете подчивать меня сегодня? Слушайте, нельзя ли сплавить отсюда эту кошмарную сестричку? То есть эта игривость – просто что-то невозможное». Неизвестно почему, завела себе привычку называть меня «мы». «Но как мы себя чувствуем сегодня? Хорошо ли нам спалось? Ах, какие мы нехорошие, перевернули всю постель вверх дном!» — передразнил он высоким фальцетом манерный голосок сестры. «Я вижу, вы очень приободрились», — сказала Люси. «Чем это вы заняты?» «Планами», — сказал Седрик. «Планирую, как распорядиться имением, когда старик сыграет в ящик. Очень, знаете ли, стоящий кус землицы. Никак не решу, то ли самому его застраивать, то ли сразу распродать, нарезав на участке. Представляет немалую ценность для промышленных целей. Дом подойдет для школы или пансиона для престарелых. А может случиться, половину земли продам и на вырученные деньги закачу что-нибудь умопомрачительное на другой половине. Как ваше мнение?» «Она пока еще вам не досталась», – сухо сказала Люси. «Достанется, будьте уверены», – сказал Седрик. «Она, в отличие от прочего наследства, не подлежит делению на части. Разом отойдет ко мне. И если взять за нее по-настоящему жирный куш, то эта сумма уже становится не доходом, а капиталом. И налоги мне за нее платить не придется». «Сумасшедшие деньги. Нет, вы вдумайтесь». «У меня-то всегда было впечатление, что вы презираете деньги», — сказала Люси. «Конечно, презираю, когда их нет», — сказал Седрик. «Только так и сохранишь чувство собственного достоинства. Какая же вы хорошенькая, Люси, или мне просто кажется от того, что давно не видел красивых женщин?» «Вероятно, второе», — сказала Люси. «Вы трудитесь, приводя все и вся в приличный вид». «Вас, я вижу, кто-то уже привел в приличный вид», — сказала Люси, окинув его взглядом. «Это все сестра, чтобы ей пусто было», — отозвался сердцем Седрик. «По Альфреду состоялось уже дознание? Как прошло?» «Его отложили», — сказала Люси. «Осторожничает полиция. Массовое отравление оно хоть кого заденет за живое. В переносном смысле, я хочу сказать. Не говоря уже о прямом и осязаемом», — прибавил он. «Вы бы тоже постереглись, моя милая». «Я так и делаю», — сказала Люси. «А что, юный Александр вернулся в школу?» «По-моему, до сих пор гостит у Стодертуэстов. Занятия, если не ошибаюсь, начинаются послезавтра». До того, как приступить к ланчу самой, Люси пошла к телефону, набрала номер мисс Марпл. «Простите, ради бога, что не могла к вам вырваться. Я была, правда, страшно занята». «Конечно, голубушка, естественно. Тем более в настоящее время все равно ничего нельзя предпринять. Остается ждать и только». «Да, но вопрос, чего ждать?» «Очень скоро приезжает Элспект Магликади», – отвечала мисс Марпл. «Я написала ей, чтобы вылетала, не откладывая. Указала, что это ее долг. Так что не волнуйтесь напрасно, душенька». Голос ее звучал сердечно, обнадеживающе. «Так вы не думаете?» – начала была Люси и не договорила. «Что будут новые жертвы? Надеюсь, нет, милая. Хотя заранее, согласитесь, судить трудно, когда орудуют отъявленные злодеи, я имею в виду. А в данном случае, думаю, мы имеем дело с чистой воды злодеянием». «Или безумцем», – сказала Люси. «Но это сегодня так принято смотреть на вещи. Я знаю, я лично смотрю иначе». Люси положила трубку и пошла на кухню взять поднос со своим ланчем. Миссис Киддер уже сняла с себя фартук и собиралась уходить. «С вами все будет в порядке, мисс?» – спросила она участливо. «В полном порядке», – огрызнулась Люси. Вместо большой мрачной столовой она пошла со своим подносом в малый кабинет и уже доедала последний кусок, когда открылась дверь и вошел Брайан Истли. «Кого я вижу?» – сказала Люси. «Вот неожиданность». «Наверное», сказал Брайан. «Как там народы?» «Намного лучше. Гарн завтра возвращается в Лондон». «Что вы обо всем этом думаете? В самом деле мышьяк?» «Мышьяк, без всяких сомнений». «Газеты пока молчат». «Да, кажется, полиция предпочитает до поры до времени избегать гласности». «Похоже, у кого-то нешуточный зуб на честное семейство», сказал Брайан. «Не представляю, кто мог втихую подобраться и подложить в еду отраву». «Видимо, самая подходящая кандидатура моя», сказала Люси. Брайан озабоченно вскинул на нее глаза. «Но ведь это не вы, правда?» Ясно было, что он несколько скандализован. «Нет», сказала Люси, «не я». «Подложить, чтобы то ни было в карри, не мог никто. Она готовила его на кухне в одиночестве и сама подавала на стол. Некому было подложить в карри яду, кроме тех пятерых, что забрались в столовой к обеду». «Вот именно», – сказал Брайан. «Зачем бы вы стали это делать? Кто они вам?» «Никто». «Послушайте», – прибавил он, – «надеюсь, вам ничего, что я нагрянул без предупреждения». «Что вы, конечно, ничего. Вы здесь задержитесь на какое-то время?» «Хотел бы, если это не слишком вас обременит». «Да нет, нет, мы управимся». «Видите ли, я сейчас оказался без работы и, словом, просто бывает не невмоготу. Так вы серьезно не против?» «Но только не меня следует спрашивать, а Эмму». «О, насчет Эммы я спокоен», – сказал Брайан. «Эмма всегда ко мне относилась с симпатией. По-своему, знаете, она не часто выдает свои чувства. Старушка Эмма очень себе на уме, прямо скажем. Поживи-ка здесь одна, ухаживая за стариком. Подействует на кого угодно». «Жаль, так и не вышла замуж. Ну, а теперь, полагаю, уже поздно». «А, по-моему, ничуть не поздно», – сказала Люси. «Ну, – Брайан подумал, – разве что за священника», – сказал он с надеждой. «Много полезного могла бы делать для прихожан. С материнским комитетом находила бы общий язык. Я правильно назвал, да? Материнский комитет? Не особенно представляю себе, признаться, с чем его кушают, но в книжках нет-нет, да и наткнешься. На воскресную службу приходила бы в шляпке», – прибавил он напоследок. «На мой взгляд, звучит не ахти как заманчиво», – сказала Люси, поднимаясь и беря поднос. «Дайте-ка лучше я». Брайан взял у нее поднос, и они вместе направились на кухню. вам помочь мыть посуду?» «Нравится мне эта кухня», – продолжил он. «Скажу больше сегодня. Знаю, меня немногие поймут, но мне весь этот дом нравится. Безвкусица страшная, согласен, и тем не менее. В парке можно свободно посадить самолет», – прибавил он с воодушевлением. Взял полотенце для стеклянной посуды и принялся вытирать им ложки и вилки. «Обидно, что достанется Седрику», – заметил он. «Первым делом продаст все на корню и ускачет опять за границу. Чем Англия не устраивает человека, непонятно. Гарольду такой дом тоже был бы ни к чему. Для Эммы он, разумеется, слишком велик. Эх, перейди бы он к Александру, то-то мы бы с ним славно зажили. Не вредно было бы, конечно, и женщину заиметь в доме». Он задумчиво поглядел на Люси. «Впрочем, что толку рассуждать на эту тему? Чтобы имение перешло к Александру, остальным нужно сперва дружно поумирать, что, мягко выражаясь, маловероятно, не так ли? Старик, судя по всему, с легкостью доживет до 100 лет, хотя бы назло всем. Рискну предположить, что он не очень-то сокрушался по поводу смерти Альфреда». «Не очень», – коротко отозвалась Люси. «Все бы ему блажить, старому черту», – весело заключил Брайан Истли.